Возможно, Ладани и его коллеги тоже что-нибудь нашли. Я как раз об этом подумал. Приятно, когда мысли двух коллег скачут по одной дорожке, не правда ли? Рона улыбнулся и продолжил. Белла Имри завтра вылетает в Мюнхен. Ты и Салли тоже поедете в аэропорт. Поглядите внимательно на пассажиров, а особенно на провожающих. Они, конечно, будут контролировать его отлет. Пошлют своего человека, а может, двоих или даже троих. Они, конечно, будут наблюдать за Имре из зала ожидания, с террасы для провожающих, или черт их знает откуда. Постарайтесь их обнаружить. Тьма народу, задачка не из легких, начальник. В котором часу отправляется самолет? Сейчас узнаем у Имры. Подполковник потянулся к телефону. Мне пора ему позвонить, как условились, для туфтового разговора. Думаю, его новые друзья непременно будут его прослушивать. Рона набрал номер прямого телефона директора. И опять бордовые «Жигули» с Саасом и Милсом стояли поблизости от здания энергетики. Агенты слушали голос Имры, находившегося в своем кабинете. «Спасибо, Терри. Я вижу, вы все уже приготовили мне в дорогу. Надеюсь, Мюнхен встретит вас хорошей погодой», — девушка засмеялась. «Я помню, вы как-то сказали, что не любите приезжать в дождь». «Верно, однажды я действительно упомянул об этом. И вы запомнили?» В голосе Имры тоже ощущалась улыбка. Это не прошло мимо внимания Сааса. «Что-то уж слишком он весел, а?» Саас взглянул на напарника. «Пережил кризис и обрел спортивную форму», — буркнул тот. Опять послышался голос Терезы. «Хотя на этот раз, товарищ директор, вам будет, пожалуй, не до погоды. Ведь вы встретитесь с Норой». Имре не успел ответить. Зазвонил прямой телефон. «Это ты, Балент? Привет, привет!» Саас ухватил Милса за локоть. Его дружок, контрразведчик. «Слышу, не мешай». «Нет, к сожалению, завтра мы не увидимся. Я должен срочно лететь в Мюнхен», — говорил Имре. «Слишком уж медлителен мой немецкий партнер. Приходится ехать. К счастью, Нора с мужем тоже будут в Мюнхене. Да, из Рима. Сколько пробуду? Думаю, дня два-три, не больше. Спасибо, я надеюсь, все будет хорошо. Скажи, пожалуйста, прояснилось что-нибудь о Додеке? Бедняга, он не выходит у меня из головы. Медицинская экспертиза? Ну да, патологический аффект, помрачение сознания. Когда похороны? К тому времени я уже вернусь. Конечно, буду. Привет Норе, передам непременно. Обнимаю, до встречи. Послышался звук, положенный на рычаг трубки. Слыхал? Помрачение сознания. Саас облегченно вздохнул. «Хороши сыщики, нечего сказать». «А что, лучше было бы, если бы они разнюхали иное?» — нехотя ответил Милс. «Впрочем, я был о них лучшего мнения. Видимо, на этот раз осеклись». Саас взглянул на него с подозрением. «Я тебя не понимаю. Ты словно желаешь им успеха». Узкие губы угрюмого агента искривились в презрительной усмешке. «Я не люблю, когда дела идут слишком гладко. Только кретины считают, что на одной стороне все умники, а на другой сплошь идиоты. Игра никогда не идет в одни ворота». «Трусишь», — с издевкой заметил Саас. Милс смерил его безразличным взглядом. «Я никогда не трушу, но всегда рассчитываю». Он включил зажигание и тронул машину. «Пошел второй литр», — заметила Клара, обходя сидевших вокруг стола Рону, майора Ладани, Салаи и Кути, и разливая по чашкам крепчайший кофе.